Время для меня перестает течь, я застываю в нем, словно комар в капле смолы. Для меня все в этом мире, в этой вселенной перестало существовать, я как робот, методично, сантиметр за сантиметром освобождаю мозговую оболочку этого работяги, примерного мужа и отца Паршина, от проникшей в нее мерзости. Когда же поток энергии прекращается, паутинки гаснут и исчезают. Что, все ощущение, что за это время вообще не сделал ни одного вдоха-выдоха. Я едва поднимаю будто налившиеся свинцом веки, и тут же чувствую, как к горлу подкатывает тошнота. То ли настоящая, то ли все еще отзвук болезни пациента, от которой я его, надеюсь, успешно избавил. Успеваю схватить стоявшую под кроватью утку, в которую тут же выблевываю весь свой завтрак. А еще несколько секунд спустя периферийным зрением вижу, как распахивается дверь, и кто-то в белом влетает в помещение. «Арсений Ильич, что с вами?» Слышу я встревоженный голос медсестры. «Вам плохо? Прошу прощения». Голос какой-то сиплый. «Ну да, связки от рвотного рефлекса словно наждаком продрало. Я вытираю носовым платком выступившую на лбу испарину, а затем и губы. Во рту будто кошки нагадили. Наверное, на завтрак съел что-то не то». Паршин лежал неподвижно, грудь его под попискивание датчиков и шум качающей смесь помпы едва заметно вздымалась, так и не поймешь, получилось у меня что-нибудь или это все было плодом моего больного воображения. Вообще создавалось ощущение, что он просто спал, хотя с виду вроде бы ничего не изменилось. Мне же было реально хреново, ноги и руки дрожат, как у алкаша, не нашедшего чем опохмелиться, а тошнота снова подступает к горлу, хотя блевать могу теперь только, наверное, желчью. «Пойду я, наверное», — сиплю я, хватаясь за спинку кровати, чтобы не упасть. «Только сначала утку в туалете ополосну». «Да идите уж, сама ополосну», — машет рукой медсестра. «И так вон на ногах едва держитесь. Может, вам угольку активированного дать? У меня есть». «Да не нужно, само пройдет. Вы уж не говорите Анатолию Борисовичу про мой конфуз, хорошо? А лучше вообще не говорите, что я приходил. Ну смотрите, не хотите, не скажу». Тогда уж бегите, а то Зобов с минуты на минуты прийти должен. Вы же обещали вроде быстро управиться, а сами пробыли тут чуть не полчаса. Гляди-ка, а я и не заметил, как время пролетело. Вот уж действительно, впал в прострацию, или, вернее, в целительский транс. При исполненной благодарности и пообещав плитку шоколада, я на все еще не твердых ногах покидаю реанимационное отделение. Мое состояние не укрывается от коллег. «Какой-то ты, Арсений, бледный весь», — с тревогой заявляет пышногрудая блондинка Лариса Офицерова. «Часом не заболел, я повторяю легенду с чем-то нехорошим, съеденным на завтрак, после чего оказываюсь засыпан советами, что нужно делать». В итоге вскоре информация доходит до Штейнберга, который устраивает настоящий допрос, советуется при мне по телефону с заведующим инфекционным отделением Марии Борисовны Красных, после чего заставляет меня все же выпить две таблетки активированного угля и таблетку левомицина, а затем отправляет домой с советом соблюдать диету. Если к завтрашнему дню не полегчает, то попросите кого-нибудь из соседей вызвать вам скорую, возможно, придется полежать в инфекционном отделении, рекомендует Аркадий Вадимович. На следующее утро меня все еще преследует слабость, и прошу Петра передать Штейнбергу, что, скорее всего, появлюсь на работе завтра, и скорую вызывать не буду, так как тошнота прошла, но общая слабость еще сохраняется. После чего с чувством выполненного долга весь день лежу и читаю одолженную у Прокофьевых беллетристику. К вечеру появляется аппетит, а еще сутки спустя чувствую себя более-менее сносно, а есть вообще хочется неимоверно. Как и предупреждало руководство, энергия восстанавливалась не только благодаря сну, но и потребляемой организмом еде. На завтрак сварил макарон с тушенкой, да еще и обжарил, полил парой яиц, и все это роскошество схомячил за один присест. Затем чай с пряниками, и в компании Петра отправляюсь в больницу. Штейнберг первым делом поинтересовался моим самочувствием, я сказал, что готов горы свернуть, на что тот удовлетворенно хмыкнул, и рассказал, что вчера на планерке у Насти на своего рода событием стало выступление Зобов с докладом, что Паршину стало намного легче. Больной пришел в сознание и может дышать самостоятельно. Настин заявил, что грамотное лечение принесло свои плоды. А я думаю, что, если бы не чудодейственный браслет Рафаила, то еще несколько дней, и Паршина отправили бы в патологоанатомическое отделение, где ему вскрыли бы черепную коробку для гистологического исследования пораженных бактериями тканей. Далее уже в кулуарных беседах удалось узнать следующее. Полностью пришедший в себя Паршин заявил, что, находясь в бессознательном состоянии, видел ангела, который спустился с небес и стал гладить его по голове, после чего та перестала болеть, а он очнулся и понял, что не может пошевелиться, а во рту у него находится посторонний предмет, что сразу вызвало рвотный рефлекс. По счастью, рядом оказалась медсестра, а то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Выяснил, что Паршину сделали люмбальную пункцию, оказалось, что ликвор прозрачный. Ну, собственно, иного результата я и не ожидал. Конечно, праздновать полную победу было еще рано, так как дальше потребуется длительный процесс восстановления. Последствия после менингита еще как минимум год будут давать о себе знать. Это если спайк не образуется и без эпилепсии обойдется, а также повышение черепно-мозгового давления. Но в любом случае летальный исход Паршину уже не грозил так явно, как это было до моего сеанса исцеления. Естественно, все лавры, ну или почти все, достались Забаву, который уверял, что болезнь удалось одолеть правильно подобранной методике лечения. Честно сказать, слегка поддушивало желание заявить во всеуслышание, что на самом деле спас больного простой интерн Арсений Коренев, но, конечно же, я такой глупостью заниматься не стал. Во-первых, я пока не собирался раскрывать тот факт, что мне кем-то свыше дарована необычная способность. Этот дар я буду хранить в тайне столь долго, сколь это вообще будет возможно. А во-вторых, даже если бы я и рискнул признаться, никто бы мне и не поверил. В любом случае, если я решу настаивать на своем, отделение психиатрии будет мне обеспечено. В нашей больнице такого нет, но в областном центре клиника для душевнобольных имеется, не считая психоневрологических интернатов в разных уголках Сурского края. Найдут, куда пристроить спятившего интерна. На душевном подъеме я отработал до 16 часов с перерывом на обед, во время которого пил чай с ванильными сухарями, изображая диету, хотя хотелось сожрать как минимум тарелку пельменей со сметаной. Хотел было задержаться, дописывая историю болезни поступившего утром пациента, но Штейнберг в приказном порядке отправил меня домой. Мол, нечего, завтра допишешь, никуда твой больной со своим хроническим панкреатитом не денется, тем более что анализы у него возьмут завтра утром натощак, а ночью за ним присмотрит дежурный врач. И вновь я улегся в постель пораньше, а утром встал, окончательно наполненный силой и здоровьем. Ну а что, думал я, обливаясь во дворе холодной водой из эмалированного ведра, организм молодой, восстанавливается быстро. Будь мне мои 70 с хвостиком, еще неизвестно, как я сам бы пережил такое вот исцеление. Может и не пережил бы. Окончательно восстановив свое физическое здоровье, стал думать, как, не привлекая внимания, подлечить своих пациентов из терапевтического отделения. Если уж у меня с лежавшим при смерти Паршиным сладилось, то с пациентами, имевшими вполне реальные перспективы на выздоровление, по-любому должно получиться. Решил попытать счастье на пациентке, которая была направлена из поликлиники с желчнокаменной болезнью. Женщину мучают периодические сильные боли в эпигастрии с иррадиацией в правой подреберье. И сейчас ее лечащий врач Виктор Витальевич Киселев решал вопрос, лечить ее в терапии или направлять в хирургию на удаление желчного пузыря. В пятницу с утра в ожидании за отделением в ординаторской мы гоняли чаи, а Киселев листал потрепанный временем журнал «Крокодил». А вот еще анекдот, говорил Герман Гуляев, держа в руках полупустой стакан. Пришел к врачу мужик с жалобой на ушиб от падения с лестницы. Врач прописал мазь и велел втирать в это место. Вскоре приходит другой мужик с жалобой на ушиб от падения с лестницы, которую кто-то намазал мазью. Народ заржал, особенно зрелищно это получалось у Ларисы, чьи крупные груди подпрыгивали в такт ее всхлипыванием. А у меня тоже есть анекдот про врачей, вернее анекдоты, я их много знаю, сказал я, дав народу отдышаться. Ну-ка, расскажи, донеслось со всех сторон. Диалог врача с пациентом. Курите? Астма. Пьете? Давление. Секс? Увы, возраст. Жареное? Желудок. Что ж вы за человек, даже запретить нечего. И, после небольшой паузы, не давая собравшимся отсмеяться, травлю следующий, такой же короткий. Пациент спрашивает, а правда, что от наркоза отнимаются несколько лет жизни и передаются врачу? Врач отвечает, надо же, 150 лет работаю, а первый раз об этом слышу. Снова ржач, ну а я выдаю финальный. Получив рецепт, больной обращается к врачу. Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне тут понаписали: облитерирующий эндотелит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия. Мля, да вы и говорите, как пишете. Тут под смех врачей и начальство подоспело, пришлось идти на летучку, после которой опять же всей толпой отправились на планерку у главврача. Затем обход, снова куча заданий, но все же получается выкроить время на реализацию своего замысла. Оказавшись в женском отделении, я кладу перед дежурной сестрой плитку шоколада цирк с изображенными на обертке зайцем-дрессировщиком и львом на тумбе, вторую такую же плитку, как и обещал, чуть раньше занес сестричке в реанимационное. «Розочка, это вам, чтобы жизнь казалась слаще. Спасибо, Арсений Ильич. С чего это вдруг?» Тем не менее она тут же прячет шоколадку в ящик стола. «Просто у меня сегодня хорошее настроение», — говорю я, и в подтверждение своих слов улыбаюсь во весь рот. Из четырех кроватей по-прежнему заняты две. «Здравствуйте, Арсений Ильич», — оживляется та, что читает убийство в доме викария Агаты Кристи. Кукушкина просто чуть поворачивает голову в мою сторону, поздоровавшись одними сухими, потрескавшимися губами. Из вены под пластырем торчит игла, резиновая трубка тянется к закрепленному на штативе стеклянному пузырьку, перевернутому горлышком вниз, в пробку которого вставлена еще одна игла. Инфузионная терапия, когда при хроническом холецистите человеку не дают ни есть, ни пить, а все необходимые вещества вводят внутривенно, судя по количеству раствора. Хватит его еще минут на 20 точно. «Здравствуйте, товарищи женщины!» Бодро приветствую я их. «Как настроение?» «Ничего, держимся», — откликается любительница детективов и косится на соседку. «Хотя вон Таня так себе, страдает, бедная. Вот я к ней как раз и пришел. Татьяна, как самочувствие? А где мой доктор Виктор Витальевич?» Слабо спрашивает она. «Попозже будет. Мне нужно пропальпировать ваш живот, если вы...» «Конечно, не против. Прочего? Прощупать. А-а, ну щупайте, от меня не убудет. Только вот здесь сильно не давите, болит». Она откидывает одеяло и показывает пальцем на то место, куда сильно давить не рекомендовалось. Как раз там, где и находится желчный. «Собственно, мне этот участок ее живота и нужен, поэтому для отвлечения внимания я пальпирую зону вокруг, а затем прикладываю ладонь в том месте, где находится желчный. Диагностика не нужна. Но я все равно, словно на экране телевизора, принимающего сигнал с помехами, вижу темное пятно овальной формы, такой же, какой был и на рентгеновских снимках, сделанных в разных проекциях. Светящиеся паутинки пронизывают плоть больной и вот уже опутывают камень, который теперь и сам чуть светится под воздействием моей жизненной энергии. Какое-то тепло чувствую, вдруг тихо и даже немного испуганно сообщает Кукушкина. Вот и замечательно. Так же тихо отвечаю я, стараясь не терять концентрации. А пока больше ни слова, не отвлекайте меня. Сначала камень раскалывается пополам, мне даже показалось, будто я слышу характерный треск, а затем меньшая из половинок превращается в песок буквально на глазах. Сколько на нее уходит? 2-3 минуты. Следом то же самое происходит и со второй половинкой камня. Паутинки гаснут, бесследно исчезая. Фух, кажется, все. Я открываю глаза, чувствуя легкое головокружение, непроизвольно кидая взгляд на мешочек с капельницей. Раствора в нем оставалось совсем немного. Да, хорошо, что успел до прихода Розы. В этот момент открывается дверь и в палату входит дежурная сестра с бутыльком раствора в руке. «Что-то вы долго, Арсений Ильич. В нашем деле спешка не нужна. Одна ошибка может стоить человеку жизни. Ну, не буду вам мешать, Розочка». Я поднялся, чуть покачнулся, и направился к выходу, стараясь сохранять равновесие, а не походить на поддатого. Впору обзаводиться тайным отдельным кабинетом, чтобы никто не мешал проведению процедур, куда даже лежачих можно будет доставлять на той же каталке. Только вот кто мне его выделит, на каких основаниях. Видимо, так и придется действовать партизанскими методами. Час с небольшим спустя после моего визита к больной меня подловил Киселев. «Коренев, а чего это ты с Кукушкиной делал?» «Пальпировал, Виктор Витальевич. Я же интерн, должен опыта набираться, вот и проявляю активность. Виноват, конечно, что разрешения у вас не спросил, но, с другой стороны, ничего криминального я вроде бы не сделал. А вот Кукушкина уверяет, что пока ты ее пальпировал, Она чувствовала тепло в районе желчного, а потом ей сразу полегчало. «Хочу на рентген ее свозить, может, мое лечение дало эффект, тем более у нас теперь новый рентгеновский аппарат. А чего ты такой бледный?» «Снова траванулся, наверное, только на этот раз не так сильно. Ты давай с этим делом поосторожнее, ешь только то, что стопроцентно не сможет нанести вред твоему организму. Обязательно последую вашему совету, Виктор Витальевич». А на следующий день Киселев во всеуслышание объявляет, что утром Кукушкину возили на рентген, а вот теперь ему отдали готовые снимки, на которых в желчном пациентке не осталось и намека на камень. Конечно же, объяснение было озвучено банальное, как и в случае с Паршиным. Верные методы лечения сработали вводимые через капельницу препараты. Я за минувшие сутки успел восстановиться, но браться за следующего больного не спешил, хотя и подмывало, честно говоря. В книге не было сказано о том, как часто можно использовать дар, однако я для себя решил, что слишком часто к его помощи прибегать не резон. Мало ли, если официальная медицина справляется, и жизнь человека находится вне опасности, то и не стоит лишний раз дергаться. Кто ж знает, а вдруг мой организм, каждый раз отдавая свою энергию больному, понемногу изнашивается, как шестеренки в механизме. Не хочется к 30 годам напоминать поеденное молью пальто. Между тем Штейнберг, похоже, понял, что я вполне уже могу работать самостоятельно, причем на весьма достойном уровне, и не стеснялся мне доверять самые ответственные задания. В пятницу меня отправили присутствовать при операции по удалению паховой грыжи у 46-летнего мужчины. Причем оперировал Петя Прокофьев. Оперировал он по давно опробированному методу итальянского хирурга Эдуардо Бассини. Я же исполнял работу операционной сестры. Мне доверили даже наложить швы, с чем я справился без особых проблем, заслужив сдержанную похвалу Пети и обещание доложить моему непосредственному руководству о моей неоценимой помощи. А Штейнберг, в свою очередь, пообещал на следующей неделе поставить меня на ночное дежурство. И обещание свое сдержал. Дежурить мне выпало с той самой палатной сестрой Лидой Ивановой, что встретила меня в первое мое утро в качестве интерна. Я уже успел выяснить, что эта симпатичная пышечка в разводе, воспитывает сына 5 лет. Тут, правда, ей помогают родители. Так что на ночное дежурство выходит без проблем. Мальчишка остается на попечении бабушки с дедушкой. Мой многолетний опыт говорил мне, что ночное дежурство может пройти без происшествий, а иной раз присесть не успеваешь. То приступ у кого-то, то больные один за другим поступают. Сколько их, таких дежурств, было в моей биографии, и не сосчитать. Поэтому я особо не напрягался, как, впрочем, и Лена, для которой ночное дежурство тоже было далеко не первым. Чай, сахар и сушки в ординаторской имелись, но я прихватил на дежурство еще пакет шоколадных пряников и кулек карамелек. Так-то я и Лена успели поужинать, но почаевничать после общего отбоя – своего рода негласная традиция. А потом уже можно и на боковую, врач в ординаторской, а дежурная сестра покемарит прямо за столом или на диванчике рядом со своим рабочим местом 11. В письме Минздрава СССР от 11.12.1954.02.19.21 указано, что медработники могут спать во время дежурства, если это не противоречит закону и правилам трудового распорядка медорганизации. Еще я прихватил свежий номер комсомолки, который не успел прочитать дома. Ну как свежий, в Сердобск газета доставлялась на сутки позже выхода из печати. Но тем не менее это оставалась самая интересная газета из всех ныне выходящих в СССР. Ну может литературка еще, мне она всегда нравилась. Журналы еще издавались неплохие, типа «Вокруг света». У нас в ординаторской, кстати, старые, потрепанные номера разных журналов лежали, в том числе и ВС. Начал я все же с комсомолки. Экипаж станции «Салют-5» на Земле, спускаемый модуль с советскими космонавтами Борисом Волыновым и Виталием Жолобовым благополучно приземлился в Целиноградской степи. В Берлине прошло заседание ЦК СЕПК. Шведские коммунисты призывают остановить гонку вооружений. В Лондоне на Черинг-Кросс открылся магазин советской книги. На крупном шахматном турнире в Испании чемпион мира Анатолий Карпов на 1,5 очка опережает ближайшего преследователя. Я не смог сдержать зевка. Вроде поспал 3 часа днем, а все равно в сон к вечеру клонит. Минут через 30 после отбоя я вскипятил в ординаторской электрический чайник, который в СССР не был редкостью, залил кипятком заварку в заварочном чайничке, снова наполнил водой электрочайник и включил в розетку. 10 минут спустя мы с Леной уже пили чай, я с сушками в прикуску, а она с пряниками. Пока чаевничали, болтали о всякой ерунде. Лена вспоминала случаи из своей практики, я тоже вспомнил. Но приходилось эти воспоминания фильтровать, разыгрывая из себя неопытного интерна, который, правда, успел поработать в медучреждениях Саратова, и там поднабраться кое-каких историй. «Сень, а девушка у тебя есть?» Как бы между делом спросила Лена, наливая себе из заварочного чайника по второму заходу. «В данный момент я свободен, как сиропка над сахарой». «Как чего?» – не поняла девушка. «Сиропка – это название жаркого ветра, зарождающегося в пустынях Северной Африки». «А-а, буду знать. В общем, никого у тебя сейчас нет», как бы с удовлетворением констатировала она. «А была?» Я вспомнил свои мимолетные романы в старших классах школы и во время учебы в институте. Ничего серьезного, хотя, конечно, почти все сопровождались постельными сценами, а одна из моих возлюбленных даже настаивала на свадьбе. Еле отвязался, так она потом еще с месяц возле института меня подкарауливала. «Ну, были романы», неопределенно пожал я плечами. «А чего это ты заинтересовалась?» «Да так просто», — улыбается она, а в глазах пляшут бесенята. «А я пытаюсь вспомнить, когда же у меня последний раз была женщина. В той жизни лет 5 назад, закрутил тогда с одной терапевтичкой лет 40, мы с ней встречались непродолжительное время, пока не разругались из-за какой-то ерунды. А как в себя самого попал, так с тех пор сплошное воздержание. И вот сейчас, глядя на сидевшую напротив меня молодую и довольно симпатичную женщину, я начал испытывать вполне объяснимые чувства. Во всяком случае, физиология стала себя проявлять самым недвусмысленным образом. И я вижу, что и она хочет, вон как раскраснелась, причем явно не от чая, и халат расстегнут на 1 пуговицу больше, чем приличествует дежурной медсестре, мне прекрасно видна ложбинка между вздымающихся грудей. Далее у меня случилось короткое замыкание, ненадолго пришел в себя, когда мы уже страстно целовались, а дальнейшие словно в тумане. В общем, случилось то, что должно было случиться между 2 молодыми людьми противоположного пола, оставшимися наедине и не отягощенными ни перед кем никакими обязательствами, даже невзирая на некоторую разницу в возрасте. До утра, когда пришла смена, мы еще раз уединились в ординаторской. Правда, когда мы уже возлежали на кушетке, приходя в себя после скачек, в дверь ординаторской раздался негромкий стук и приглушенный старческий голос. «Доктор, а сестричка не у вас?» Пришлось срочно приводить себя в порядок, делая вид, что мы пили чай. Дедуля пришел из 9-й краткой палаты, чтобы сообщить о проблемах у соседа, у того случился приступ астмы. Инъекция гидрокортизона помогла купировать приступ. Остаток ночи мы с Леной поочередно заглядывали в палату, проверяя состояние астматика, но тот больше беспокойства не доставлял. Информацию о ночном происшествии передал заводделением и лечащему врачу, а затем, когда мы сдали смену, какое-то время шли с Леной вместе, благо что 3 квартала нам было по пути, а весело проведенной ночи не обмолвились ни словом, находя другие темы для беседы, но по ее счастливому лицу я догадывался, что моя спутница все еще переживает внутри себя бурные ночные часы. Надеюсь, они прошли без последствий, и через 9 месяцев Лена не предъявит мне вещественное доказательство нашего грехопадения в виде орущего благим матом младенца. Следующий день, 26 августа 1976 года, начинался как обычно. Планерка у Штейнберга, обход, спуск в приемник, куда поступили сразу 2. Молодой человек с переломом руки отправился в хирургию, а бабуля с гипертоническим кризом, в наше отделение. Ровно в 16:00 я отправился на выход, и почти у самой проходной увидел шедших мне навстречу Настина и с ним усатого здоровяка лет 50 взбившийся на затылок фетровой шляпе. Пиджака на нем не было, а в вырезе рубахи выглядывал уголок тельняшки. Здоровяк производил впечатление такого кулака, что ли, основательно стоящего на земле и знающего, чего он хочет от жизни. Мужик что-то пытался доказать главврачу. Андрей Иванович слушал его со страдальческим выражением лица. Приблизившись, услышал: «Каждый раз, что ли, возить людей в райцентр? Ну что тебе стоит, дай мне толкового человечка». Настин всплеснул руками: «Да пойми ты, у меня каждый врач на счету, тем более терапевт. Нет у меня свободных людей, все при деле. Попробуй решить вопрос через облздравотдел. Я ж тебе говорю, что звонил туда, они сказали, у тебя районная больница есть, ваша амбулатория проси у Настина, кого-нибудь да даст. Иваныч, ну будь ты человеком, а, тьфу ты, лыко мочало, начинай сначала. Снова всплеснул руками главврач, возведя очи горе. Здравствуйте, Андрей Иванович. Поздоровался я, проходя мимо. Здравствуй, Арсений. Стой. Он внимательно посмотрел на меня, почесал кончик носа, словно о чем-то размышляя, потом покосился на собеседника, затем снова посмотрел на меня. Хм, Федор Кузьмич, а как ты посмотришь на то, чтобы какое-то время, пока не найдем опытного специалиста, у тебя поработал молодой, но талантливый специалист? Это вот он, что ли? Недоверчиво пробасил здоровяк, кивая в мою сторону. Он самый, очень перспективный молодой человек, недавно закончил медицинский институт, пришел к нам интерном всего пару недель назад, но уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Ну, не знаю, мужик с сомнением оглядел меня с головы до ног. Пацан же совсем. Я извиняюсь, подал я голос, а куда это вы меня, Андрей Иванович, сватаете? Настин доверительно взял меня под локоток, и мы не спеша двинулись по дорожке. Здоровяк шел, чуть подстав. Видишь ли, Арсений, вот этот человек, Настин оглянулся назад, председатель колхоза имени Кирова, звать его Федор Кузьмич Байбаков. Колхоз, миллионер, если что, одно из лучших хозяйств области. В селе Куракино, откуда к нам приехал товарищ Байбаков, имеется врачебная амбулатория, которая находится в подчинении нашей районной больницы. Там последние лет 25 терапевтом работала Анна Петровна Вяземская. Хороший специалист, я ее знаю. Но сейчас она стала совсем уже пожилая, сказала, что больше не может продолжать трудовую деятельность. Трудно ей стало по домам ходить, по селам ездить к больным. И вообще дочь хочет ее увезти к себе в Пензу. Согласилась еще месяц поработать, пока замену не найдут. Но 2 недели уже прошли, а с заменой дело никак с мертвой точки не сдвинется. А ведь именно с терапевта начинается обследование больного. Это должен быть врач с образованием, который сможет поставить верный диагноз. А уж как ты ставишь с лету практически, это мне Штейнберг рассказывал. То есть вы хотите, чтобы я поехал в Куракинскую амбулаторию в качестве врача-терапевта? А почему бы и нет? Может, тебе через месяц уже замену найдут. Ну или через 2. И вернешься к нам, так сказать, в почти родные пенаты. В любом случае на самостоятельной работе опыта поднаберешься. Это тебе только в плюс пойдет, когда после интернатуры будешь трудоустраиваться. Нет, ну если парень толковый, как ты говоришь, можно, конечно, попробовать, задумчиво пробасил догнавший нас Байбаков, а сам-то он согласится. А, Андрей Иванович, а чего ж нет-то? Арсений, ты же не испугаешься самостоятельной работы? А как, на слабо берет, да еще и в глушь посылает. Хотя когда-то Куракино было вотчиной князей Куракиных, но в той жизни побывать там так и не довелось. Хотел уж было встать в позу, но тут подумал, что, собственно говоря, чего я теряю? Месяц, ну 2 поработаю в селе, потом вернусь, и буду иметь благорасположение главного врача. А откажись я, и кто знает, какую свинью он мне сможет подложить. Нет, так-то, насколько я помнил, Настин, человек порядочный, но, как говорится, в тихом омуте лучше не испытывать его терпение. Да и, по большому счету, невелика разница, Сердобск или Куракино. Буду делать одну и ту же работу, которую знаю на 5 с плюсом, учитывая мой многолетний опыт. Ну что ж, Андрей Иванович, вздохнул я с видом идущего на эшафот висельника, если такое безвыходное положение. Вот и молодец, Арсений Ильич, что не испугался, похвалил меня Настин. Тем более через месяц-другой все равно к нам вернешься, и я почему-то уверен, что характеристика твоя к окончанию интернатуры окажется весьма похвальной. Что, Федор Кузьмич, каков орел бери, пока дают. Да уж, орел, все еще с сомнением разглядывал меня председатель. А если не справится, угробит мне кого-нибудь, кто отвечать будет? Справлюсь, опередил я уже открывшего рот главврача. Можете даже не сомневаться, если случай окажется тяжелым, то отправим больного сюда с оказией. Дело говорит, кивнул Байбаков. Тем более при амбулатории имеется свой автотранспорт. Тогда поехали. Не спеши, Федор Кузьмич, человеку собраться надо, выписаться из квартиры, ключи сдать. Боюсь, сегодня и не успеет, время 5 час уже. А так-то мы это как командировку проведем, Арсений Ильич, увольняться тебе не придется, заодно избежишь всей этой бумажной волокиты. Ну хорошо, согласился председатель, давайте завтра подъеду часа в 3 или в 4. Мне все равно в Пензу с утра заскочить надо будет по делам, на обратном пути заберу. Пусть интерн после обеда у тебя в приемной, Андрей Иванович, сидит, чтобы не потерялся, с вещами. Бывал в Куракино когда-нибудь? Неа, честно признался я, и не удержался я от насущного вопроса. Кстати, а что с жильем? Думаю подселить тебя к разведенке одной, Евдокии звать. Она женщина тихая, хозяйственная, детей нет, трудится у нас на птицеферме. На пару лет где-то старше тебя, будет за тобой, как за собственным сыном ухаживать. Правда, она еще не знает, что жильца к ней привезу. Так может она против будет. Евдокия-то, не будет. Сама жаловалась как-то мне лично, что одной тоскливо, хоть бы, говорит, командированного какого подселили. Так что на этот счет не переживай. Про зарплату спрашивать я не стал. Раз меня командируют, то и ставка останется при мне. Остаток дня и чуть ли не полночи я обдумывал, правильно ли поступил. Может, еще не поздно отказаться. Нет, поздно, я уже согласился, а мужчина слово свое держит. На следующий день утром сдал ключ от квартиры Сергею Сергеевичу, в отделе кадров оформился переводом в Куракинскую амбулаторию. Новость о моей ссылке несколько встряхнула коллег из терапевтического, особенно, как мне показалось, расстроилась Лена Иванова, когда я заходил попрощаться. Ну, бог даст, найдет себе мужика. С соседями утром попрощался, хотя новость о моем переезде в Куракино они узнали еще накануне вечером, а с Петром мы в больницу поутру отправились вместе. Успел и письмо матери отправить, в котором сообщил, куда переезжаю, и что в ближайшее время навестить ее, видимо, вряд ли получится. В эти выходные тоже не ездил домой, думал, раз в месяц можно наведываться, а тут вот чего. Это ж надо будет как-то из Куракина в Сердобск добираться, а уже из Сердобска в Пензу. На одну дорогу полдня минимум уйдет. Когда я наконец закрыл все гештальты, сходил пообедал в местное кафе под игривым названием «Василек», не желая, будучи уже снятым с довольствия, напрашиваться на казенный обед в больнице. После чего сытый и с чувством выполненного долга принялся в приемной Настина дожидаться появления председателя колхоза. Андрей Иванович лишь однажды вышел, увидев меня, пожал руку, поинтересовался, давно ли сижу, и отправился по своим делам. А буквально 20 минут спустя появился Байбаков. На часах было почти половина четвертого. «Здравствуй, Ольга Ивановна!» Поздоровался он с секретаршей. «Здравствуйте, Федор Кузьмич!» А Андрей Иванович вышел. «Да ну и ладно, я, собственно, вот за ним приехал». Он повернулся ко мне. Желтоватые от табака усы приподнялись вместе с верхней губой, обнажая в улыбке крупные, щелястые зубы. «Ну, здорово, Арсений!» «Не передумал?» «Нет, Федор Кузьмич», — ответил я, вставая и пожимая протянутую мне лопатообразную ладонь. «Молодец, вещи все взял, тогда нечего ждать у моря погоды, поехали». «А Андрею Ивановичу привет от меня», — напоследок кинул он секретарше. Вскоре мы уже сидели в болотного цвета УАЗе-469, за рулем которого расположился сам председатель. «Ты сам-то откуда родом?» — спросил меня Байбаков, когда мы выехали на трассу. «Пензенский, а я из Куракина. Где родился, там и пригодился. Хотя, конечно, жизнь помотала. Служил на Тихоокеанском флоте, 4 года плавал мотористом на эсминце «Стойкий». Так полюбил море, что хотел даже на сверхсрочную остаться. Но тут мать плохая стала, она ж одна меня растила, пришлось вернуться. Сестра еще есть у меня, старшая, но она к тому времени с мужем военным в ГДР была, где тот службу проходил. Мать еще 3 года мучилась, прежде чем отошла, а я ж не могу без дела тунеядцем возле нее сидеть. Прибился в РТС-12, РТС, ремонтно-техническая станция. До 1958 года МТС, машинно-тракторная станция нашего колхоза помощником комбайнера. Потом был командирован на курсы механизации, землеустроительный техникум к тому времени в селе закрыли, после курсов принят в нашу РТС комбайнером. Когда уже женился, сын родился, отправили учиться на 3 года в Пензенский сельхозтехникум, после которого я вернулся уже агрономом. 5 лет проработал в этой должности, а тут наш председатель Волков Иван Васильевич решил, что пора на заслуженный отдых. Да и здоровье у него уже крепко пошаливало. Вместо себя выдвинул мою кандидатуру. В Пензе утвердили, хоть и молодой еще был, 35 лет, однако сказали, мол, работай, но спуску, если что, не дадим. Вот и работаю уже, считай, четверть века председателем. Неплохо работаете, если колхоз миллионером стал, немного подыграл ему я. Это да, колхоз богатый, с довольным видом согласился Байбаков, не отрывая взгляда от дороги. Но главное наше богатство – люди. Я за каждого своего механизатора, за каждую доярку. Он сжал свой кулачище, демонстрируя наглядно, что тем, кто обидит его подчиненного, придется несладко. Молодежь уезжает, вот что плохо, продолжил Байбаков. Все после 8-летки нашей сразу в город едут, в училище поступать. Оно и правильно, с одной стороны. Но там прописываются в общежитии, получают паспорта, и все. Мальчишки после армии в село уже не возвращаются, в городе-то интереснее жизнь. Ну и девки, понятно, им тоже в деревне скучно, вкусили уже городских соблазнов. А чем у нас плохо, а? Вот скажи, Сень, чем? Школу 8-летку отремонтировали, детский сад, считай, новый построили, дом культуры отгрохали, дворец, кино каждые выходные показывают, танцы по вечерам, кружки всякие, чтобы детишки занимались. А художественная самодеятельность у нас знаешь какая, хоть сейчас на гастроли отправляй. Я и сам на гармошке играю, да и пою неплохо, ну, народ говорит так, во всяком случае. Иногда даже выступаю с нашим хором. Не солидно для председателя колхоза-миллионера, орденоносца, да еще депутата областного совета народных депутатов, может быть. Но я сам из народа вышел, чем я лучше их? Тем, что меня председателем назначили. А может, Антонина Петровна Сидорова, наша знатная доярка, была бы лучшим председателем, то-то и оно. Он замолчал, глядя на пустую дорогу перед собой, но долго не выдержал, кивнул в сторону моего окна. Вон, гляди, комбайны наши пшеницу убирают. Пшеница уродилась, зернышко к зернышку. Сейчас самая страда, даже в ночь люди работают. Берем по 20-25 центнеров с гектара. А вон, гляди, усадьба княжеская, вернее, то, что от нее осталось. Мы как раз оказались на взгорке, и отсюда я увидел буквально пронизанное лучами солнца внушительного вида строение красного кирпича. Пронизанное, потому что крыша отсутствовала, и свет беспрепятственно лился сверху наискосок сквозь большие оконные проемы. Да, когда-то это был настоящий дворец. Я в истории не силен, продолжал Байбаков, крутя баранку. Мне бабка моя рассказывала, что еще Петр и пожаловал эти земли своему свояку князю Куракину, а его сын уже, будучи сосланным сюда Екатериной II за слишком длинный язык, отстроил вот эту прелесть. Тут среди местных из поколения в поколение передаются рассказы, какие балы Куракин закатывал в своей усадьбе, какой парк он отгрохал, каких гостей принимал. Ну ничего, со временем и у нас будет не хуже. Дворцы, конечно, строить не собираемся, не при царском режиме, чай, живем, но достойную жизнь сельчанам обеспечиваем уже сейчас. Лучшие комбайнеры вон все уже на своих машинах раскатывают, на москвичах да на жигулях. Дорога ток вон асфальтовая, следим за ней, ну а мне и по полям приходится мотаться, и в распутицу тоже, так что на этом козлище, он похлопал ладонью по рулевому колесу, мне везде дорога. Федор Кузьмич не без гордости заявил, что раньше, до революции, вот эта дорога была вымощена булыжником, потом его попросту разворовали сами крестьяне, и долгие годы на месте нынешнего асфальта пролегала грунтовка. А вот он 7 лет назад за свои колхозные средства заасфальтировал дорогу, как ведущую к селу, так и главную, ведущую сквозь село и уходящую дальше на Константиновку. Причем асфальт клали по ГОСТу. Был он, конечно, с вкраплениями гравия, а не гладенький, как делали в 21 веке, но если и впрямь по ГОСТу, то, значит, такая дорога не один год продержится, прежде чем начнут появляться рытвины и колдобины, которых я пока не наблюдал. Слушал я Байбакова и думал, что побольше бы таких людей, как этот председатель, глядишь, и не развалилась бы страна усилиями в том числе кучки примазавшихся к власти ублюдков. Даже вспоминать не хочется, через что пришлось пройти не только нам, врачам, но и подавляющему большинству россиян в лихие 90-е. Сначала в амбулаторию заглянем, я уже предупредил, что нового терапевта везу. Люди ждут познакомиться с тобой, хотя, Сеня, ничего, что я так тебя, по-свойски, между нами можно, а в присутствии посторонних к врачу желательно обращаться на «вы» и по имени-отчеству. Понял, не дурак, с серьезным видом кивнул Байбаков. Хотя я уже привык почти со всеми на «ты», в включая врачей, да и они мне также, но с тобой, так уж и быть, по имени-отчеству». Он все же не удержался и хмыкнул. «Потом к Евдокии повезу, я ее уже предупредил, разрешил пораньше с работы уйти, чтобы дома нас ждала, обещала баньку истопить, за твое проживание и питание, кстати, колхоз ей доплачивать будет, так что ты в этом плане деньгами не сори». «Куда ты, дура?» Он резко дал по тормозам, и я едва не впечатался носом в лобовое стекло, а Байбаков навалился грудью на руль, но вроде бы обошлось без серьезных последствий. Причиной резкой остановки стала женщина, выскочившая на дорогу прямо под колеса машины. Глаза выпучены, волосы чуть ли не дыбом стоят, на ногах домашние тапочки. «Алевтина, ты чего творишь?» – орет Байбаков, высовываясь в окно. «Жить надоело, Кузьмич, беда». Приложив ладони к груди, стонет женщина и, кажется, готова уже рвать на голове волосы. «Срочно моего Тольку в больницу вези», – помирает он. «В смысле помирает?» «Да подавился», – объясняет она с таким видом, словно председатель уже знаком с информацией, но почему-то никак ее не осмыслит. С кумом обмывали его мотоцикл, тот самогону принес, салом закусывали, вот и подавился только этим салом. «Я выскакиваю из машины. Где ваш дом?» «Вон, а, вон тот, с красной крышей», – тычет она пальцем в сторону крепкого дома, обнесенного зеленым забором. «И я несусь к этому дому, а за мной, судя по топоту ног, мчатся Алевтина и Федор Кузьмич. Влетаю в дом и вижу, как рядом возле стола с остатками пиршества на полу лежит мужчина с уже синеющим лицом и слабо дергающимися конечностями, а над ним на коленях стоит его более возрастной собутыльник, видимо, тот самый кум, и растерянно повторяет одно и то же. «Толян, бля, ты чё, Толян, бля, ну-ка». Я отталкиваю мужика в сторону, краем глаза вижу, как в комнату влетают жена потерпевшего и Байбаков. «Ой, мамочки, помирает Толенька», – воет Алевтина. «Да не голоси ты», – осаживает ее Кузьмич. «Вон врач, он знает, что делать». Уверенности в его голосе не слишком много, но я и в самом деле знаю, что делать. Прием Геймлиха еще никто не отменял. Приподнимаю пострадавшего, кажущегося почему-то при своих скромных габаритах достаточно тяжелым, перемещаюсь ему за спину, обхватываю его живот под ребрами обеими руками. Далее сжимаю руку в кулак и частью кулака со стороны большого пальца придавливаю на живот страдальца между пупком и ребрами. Ладонь другой руки кладу поверх кулака и толкающим движением вверх вдавливаю его в живот. Приходится повторить прием несколько раз, и вот наконец изо рта Толяна вылетает кусочек сала, причем не такой уж и большой, а он сам тут же делает глубокий, какой-то свистящий вдох. Лицо его розовеет, в глазах появляется осмысленное выражение, кажется, он уже способен стоять самостоятельно. Толенька, Алевтина кидается к мужу, обнимает его, не переставая причитать, а Байбаков увесисто хлопает меня по плечу. «Вот ты, Арсений Ильич, молодчина, не успел приехать, а уже спас человеку жизнь, с боевым крещением». Дальше мы прощаемся с обитателями дома и гостящим у них кумом, отказываясь от угощения, и мчим дальше, вечер опускается на село и его окрестности. Минуем небольшую площадь с бюстом Ленина, у которого лежат подвядшие полевые цветы, и домом культуры, чей фасад украшен транспарантом. «Товарищи хлеборобы, быстро и без потерь уберем выращенный урожай». Амбулатория представляла собой оштукатуренное двухэтажное кирпичное здание в самом центре Куракина, недалеко от полуразрушенной церкви без купола. Клумба перед входом была засажена бархатцами. Виднелись несколько кривобоких яблоней вишневых деревьев. В зарослях крапивы бродила коза с болтавшимся выменем, сосредоточенно объедая жгучие растения. Сбоку от входа под навесом красовалась соответствующая табличка под стеклом. «Врачебная амбулатория С. Куракина. Поликлиника работает с 8 до 17 часов. Здравствуйте, Федор Кузьмич». Навстречу нам выходит немолодая женщина в белом халате, за стеклами очков блеснули глаза. «Это наша заведующая амбулаторией Валентина Ивановна Рижская», представляет он ее мне. «Вот, Валентина Ивановна, привез тебе терапевта, Арсений Ильич Коренев. Заверили, что молодой, но перспективный, ну да я тебе вчера уже про него рассказывал. Он уже, кстати, человека от смерти спас». И Байбаков пересказывает историю с незадачливым Толяном, а Валентина Ивановна просит подробнее рассказать о способе, с помощью которого я это сделал. Председатель тоже заинтересованно слушает мои объяснения, да кучи я ссылаюсь не перепечатку статьи самого Геймлиха из какого-то западного медицинского журнала, датированную 1974 годом. Так что не только в СССР, но и на Западе этот метод еще не успел получить широкое распространение, констатирую я. Но со временем он точно войдет в обиход, ему даже школьников обучать будут. После этого Байбаков с нами прощается, а мы с Рижской идем осматривать амбулаторию. Первый этаж, своего рода поликлиника, где проходит первичный прием пациентов. Тут же находится небольшой аптечный пункт. В дверях комнатушки, где принимает пациентов терапевт, нас поджидает невысокая, пожилая женщина лет 60, оказавшаяся той самой Анной Петровной Вяземской. Договорились, что завтра с утра я приму у нее дела, так как сегодня мне еще предстояло решить вопрос с заселением, а время было уже 17:30. В кабинете царил минимализм. Стол, два стула, кушетка, шкаф, где на стеклянных стеллажах хранились лекарственные средства, тонометр и документация. Также на первом этаже располагалась перевязочная, которой заведовала сама Рижская, по совместительству оказавшаяся хирургом. Ей эта профессия подходила, в ее характере ощущался стальной стержень. Как я позже узнал, она даже на фронте успела. На втором этаже находился стационар, 4 палаты по 4 койки каждая, мужская и женская, и то половина мест пустовала. Как я понял, требующих госпитализации больных сразу отправляли в Сердобск. В свободное от приема пациентов в своем кабинете время мне придется вести больных в стационаре и обходить больных по домам. Село на 200 дворов, надеюсь, мне не придется бегать от дома к дому с языком на плече. Здесь же, на втором этаже, находится небольшой пищеблок. Кормит и пациентов 3 раза в день плюс полдник, и врачей, но последних только обедами, так что дежурный врач обязан приносить еду с собой. Плюс на приданной к амбулатории буханке цвета хаки с надписью на дверце медслужба под управлением немолодого водителя Василия Семеновича, чья фамилия Абрикосов показалась мне весьма забавной, придется объезжать соседние села, ежели там объявятся болезные, а понадобится, так сразу в районную больницу везти человека, так что скучать точно не придется. Как я понял из объяснений Рижской, не считая медсестер, всего здесь трудились 3 врачей, из которых только один был мужчиной, отоларинголог Ефим Сергеевич Катранов, лет около 40, крепенький на вид. Теперь появился 2-й, то есть я. Еще из райцентра раз в месяц приезжал мужчина-стоматолог, благо что на первом этаже имелся небольшой стоматологический кабинет со всем необходимым инструментарием. Причем этот стоматолог, по словам Рижской, был мастером на все руки. Он не только ставил пломбы, но и рвал зубы, хотя это вроде бы прерогатива хирургов-дантистов. Принимал по записи, которая велась в регистратуре. Лечить зубы к нему приезжали даже из соседних сел. На этом же этаже располагалась и небольшая лаборатория, которой заведовала средних лет лаборантка Ольга Григорьевна. Она сама делала забор крови, а потом под микроскопом проводила исследования на лейкоциты, гемоглобин и так далее. Общий анализ мочи тоже делала, и кал на яйца глистов исследовала. Честно сказать, я ожидал худшего, но Байбаков или Рижская, а может и оба сразу, умели выбивать необходимое оборудование. Техническое оснащение было, конечно, не таким мощным, как в районной больнице, но, тем не менее, внушало уважение. Планерка у заведующей в 8:45 утра, попросили не опаздывать. Затем Федор Кузьмич повез меня заселяться к загадочной разведенке Евдокии, которой он разрешил прийти с работы пораньше, чтобы встретить жильца. Сокращенно, кажется, будет Дуня или Дуся, но лучше в общении пока пользоваться полным именем, чтобы ненароком не обидеть, да и звучит красивее, нежели какая-нибудь Дуня. Сразу вспоминаются конфеты-подушечки Дунькина радость. УАЗ остановился у калитки, за которой золотились цветы рудбики 13, имеется в виду самый популярный сорт рудбики рассеченный, голдбалл, что в переводе означает «золотой шар». Такое точное название для растения, усыпанного яркими желтыми шарообразными цветами, быстро прижилось в народе и стало названием растения. Краснели лилии и пионы, кукожились отходящие ирисы, и нашлось место простым ромашкам. Дом оказался добротным с виду, бревенчатым на каменном фундаменте, крыша была крыта железными листами, выкрашенными зеленой краской. Имелась небольшая веранда, и я почему-то сразу представил себя на ней, сидящим в кресле-качалке, с трубкой в зубах, с газетой в руках, а рядом на маленьком столике, чашечка дымящегося кофе. Да, курить-то я не курю, так что в зубах могу держать лишь незажженную трубку, покусывая мундштук. Да и напитку из кофейных зерен я предпочитаю крепкий, ароматный чай. Возле печной трубы торчал шест с примотанной к нему проволокой, похоже, самодельная телевизионная антенна. Наличники резные, потрескавшиеся, возможно, еще до войны вырезанные. Залаяла выскочившая из будки собака, обычная лохматая дворняга на веревке вместо цепи. Чего расшумелся? Не признал меня, что ли? Или ты на него? Покосился председатель в мою сторону. Ну ничего, подружитесь. Обычно я с собаками умел находить общий язык, хоть никогда и не держал их дома. Вот и тут, кивнул псине, улыбнулся, та лаять перестала, села на задние лапы и уставилась на меня, высунув шершавый язык. А вот и хозяйка, кивнул Байбаков и хлопнул себя по щеке, пришлепнув комара. Ну что, Евдокия, принимай обещанного постояльца. На вид женщина, если и выглядела старше меня, то и впрямь ненамного. Я сразу отметил, что все при ней, кровь с молоком, как говорится, хотя и не сказать, что вот уж писаная красавица. А еще у нее были тонкие щиколотки. Почему-то именно эта деталь женской фигуры всегда привлекала мое внимание. Кстати, чем-то на актрису Гундареву похожа. Невольно сразу вспомнился персонаж из кинофильма «Вас ожидает гражданка Никанорова», где в доме главной героини поселился ветеринар в исполнении Брандукова. Надо же, какое совпадение, ведь ветеринар и терапевт по сути оба врачи, только один исцеляет скотину, а другой людей. Правда, та Гундарева Никанорова была баба-огонь, а это, если верить Байбакову, тихоня. Ну да мне даже лучше, надеюсь, проблем в общении с хозяйкой не предвидится. Опыт совместной жизни с первой женой, которая по характеру была та еще зажигалка, научил меня ценить тишину. Здравствуйте. Скромно улыбнулась Евдокия, глядя то на меня, то на председателя. Проходите. А вы, Федор Кузьмич, может, тоже зайдете? У меня картошка в печи томится, соленья, самогоночкой угощу. Некогда мне, Евдокия, с важным видом огладил усы пальцами Байбаков. На поле надо заехать, с бригадирами пообщаться. Не до самогонки. У Степановны берешь, у нее. Самогон она гонит качественный и хороший, это да, даже Гаврилов нахваливал, хоть и грозился прийти с обыском и конфисковать самогонный аппарат. Гаврилов, это наш участковый, пояснил мне Байбаков. В общем, сдаю парня тебе с рук на руки. Смотри, головой за него отвечаешь. Напои, накорми и спать уложи. В отдельной комнате. Глава 5. Мы попрощались с Байбаковым, взревел мотор 469 ГО, и я остался наедине с Евдокией и с ее собачкой. А, нет, вон еще на подоконнике с той стороны оконного стекла рыжая с белыми пятнами кошачья морда виднеется, лениво жмурится, топорща усы. А еще слышалось кудахтанье кур, одну из них я увидел вышагивающие из-за угла дома. Она покосилась на меня и продолжила свой путь, время от времени выклевывая что-то с земли. «Заходите», — приветливо улыбнулась Евдокия, открывая калитку. А улыбка симпатичная, с ямочками. Мне такой типаж всегда нравился. Оказавшись по ту сторону забора, я наклонился, потрепал кудлатую голову пса, тот в ответ попытался преданно лизнуть мою руку. «Как собачку звать?» «Тимка. Обычно он чужих не жалует, а с вами, гляжу, сразу подружился. А вон ту рыжую бестию», я кивнул в сторону окна. «Так рыжиком и зову», улыбнулась Евдокия, отчего в уголках ее глаз появилась парочка чуть заметных морщинок. «Вы ужинать после бани будете или сейчас?» Похоже, посещение бани гостем для нее было делом само собой разумеющимся. «Наверное, сначала помоюсь и попарюсь. Знаете что, давайте я вам за питание сразу за месяц вперед заплачу. Что вы, не надо». Даже как-то испуганно отмахнулась она, сразу же мило зарумянившись. «Мне и так колхоз за вас доплачивает. Не надо никаких денег». Я пожал плечами. «Наше дело, как говорится, предложить. Еще тут имелся сад, не хуже, чем в доме моего предыдущего проживания. Ветви некоторых яблонь гнулись под тяжестью плодов, а под ними падалицы было не так много. Видимо, хозяйка периодически собирала яблоки с земли. И колодец тут имелся, причем с каким-то стоявшим рядом механизмом. Это насос, чтобы в баню воду ведрами не таскать, и для полива тоже», пояснила Евдокия, заметив мой взгляд. «Бывший мой поставил». Она осеклась, закусив губу, в глазах ее что-то такое печальное промелькнуло. Видимо, не все воспоминания доставляли ей радость. «А так у нас и газ еще 7 лет назад провели, и водопровод в прошлом году от новой водонапорной башни», добавила она, выходя из состояния грусти. «Это все Федор Кузьмич постарался. Газ сейчас во всем селе, а водопровод пока в центре и на нескольких прилегающих улицах. Моему дому повезло. В сенях, где у входа стоял мешок комбикорма, видимо, для тех самых кур, я переобулся в свои домашние шлепанцы, хотя хозяйка и порывалась дать мне свои, вернее, оставшиеся от бывшего супруга. Я вежливо отклонил предложение. В доме мне показали мою комнатушку, а сама хозяйка спала в другой небольшой комнате. На довольно просторной кухне обнаружились холодильник Юрюзани и стиральная машинка Рига-55, а в зале между окнами на комоде гордо возвышался черно-белый телевизор «Весна», провод от которого шел под потолок и, похоже, соединялся с той самой самодельной антенной на крыше. У стены в углу стоял здоровенный, окованный железом сундук. Логично предположить, что достался он Евдокии от предков. Еще тут имелась швейная машинка «Подольск» с ручным приводом, которая, судя по кусочкам ткани и заправленной катушке, без дела не стояла. Отрывной календарь на стене извещал, что сегодня 27 августа, пятница. Печка, кстати, в отличие от моей сердобской квартиры, располагалась на кухне, и сейчас в ней, если верить заверениям хозяйки, в чугунке томилась картошка на постном масле. Есть хотелось сильно, при упоминании о картошке, да еще на постном масле, у меня началось обильное слюновыделение, но сначала следовало посетить баню. Аккуратная бревенчатая банька стояла на заднем дворе, к ней даже вела вымощенная камнем дорожка, по которой прогуливались несколько кур. К будке туалета вела такая же дорожка, как и к покосившемуся сараю, где наверняка хранился какой-нибудь инструмент и прочие полезные в хозяйстве вещи. «Парились когда-нибудь в деревенской бане?» – интересуется она. «Да был разочек», – уклончиво отвечаю я. «Все равно давайте покажу, что к чему». Мы вместе направились в баню, я захватил с собой чистые трусы с майкой, мочалку, мыло и полотенце. В принципе, как управляться с каменкой, я имел представление, так что особо не напрягался. В предбаннике обнаружилось несколько веников разных видов – дубовый, березовый, можжевеловый, полынный и крапивный. Мне было предложено выбрать любой. Немного подумав, я взял березовый. Евдокия щелкнула выключателем, находящимся сбоку от массивной, состоявшей из плотно подогнанных друг к другу струганных досок двери, после чего вошла внутрь, а я следом. Прищурился, привыкая к тусклому освещению забранной в толстый стеклянный колпак лампочки и одновременно вдыхая ароматный дух. Интересно, что входило в тот настой, которым Евдокия брызгала на раскаленные камни до моего тут появления. «Вот кадушка, сюда в воду уже травки добавлены», между тем объясняла она, «из нее нужно плескать на камни. Вон в той кадушке подогретая вода, вон в той, холодная. Я сама люблю после парилки холодной водой на себя побрызгать. Ладно, я пошла, а вы тут парьтесь, а то могу веничком помахать, ежели не стесняетесь. Хм, а что, я разве против? Нет, конечно, можно и веничком», расплылся я в улыбке. «Договорились», тоже улыбнулась женщина. «Ступайте, раздевайтесь в предбанник, нагоняйте пару, а я пока пойду курам дам». 10 минут спустя, когда я уже лежал на полке, пришла она, предварительно постучав в дверь. «Заходите, Евдокия», — громко сказал я, гадая про себя, голая она придет или все же на ней что-нибудь будет надето. Волновался напрасно. На ней была длинная белая рубаха, напоминавшая ночнушку. А дальше начался райский ад, или адский рай, без разницы. Потому что Евдокия знала толк в банном деле, и хлестала меня так, что я едва сдерживался, чтобы не заорать, и в то же время испытывал настоящую эйфорию. В общем, я будто бы заново родился. Так она еще холодного хлебного кваску в настоящем глиняном кувшине прихватила из погреба, прохладного. Я в предбаннике 2 кружки выпил и достиг, как мне казалось, уже самых вершин блаженства. Потом она под негромкое бормотание телевизора кормила меня ужином. Молодая вареная картошка, помидоры и огурцы, квашеная капустка, маринованные опята из соседнего леса, нежнейшее сало, нарезанное тонкими ломтиками, пахучий, ноздреватый хлеб и даже поджаренная курочка с канцерогенной, как я люблю, корочкой. Все это съесть оказалось выше моих сил. Евдокия призналась, что уже успела перекусить, а со мной ужинает из вежливости, так что я на нее в плане помощницы по уничтожению съестных припасов могу особо не рассчитывать. Ну хотя бы уговорил ее по рюмочке самогонки от неизвестной мне Степановны за знакомство принять в качестве аперитива. «Имя у вас редкое по нынешним временам», — сказал я, накалывая на вилку грибочек. «В честь бабушки назвали», — Она тоже была Евдокия, улыбнулась женщина. Надо же, а меня в честь деда, тот тоже был Арсением. Ничего себе, негромко рассмеялась она, какое совпадение. Да уж, а это кто, родители? Я кивнул на стену, где на прямоугольном фото в рамке под стеклом были запечатлены молодые мужчина и женщина. Да, мама с папой, грустно вздохнула Евдокия. Их не стало, когда мне было 12, погибли в аварии на трассе. Папа был за рулем мотоцикла, а мама в коляске сидела. Ехали в Сердобск, а тут на их полосу грузовик выскочил. Я даже жевать прекратил. Надо же, у меня отец тоже в ДТП погиб. Я уж хотел было сказать об этом, но все же в последний момент почему-то сдержался. А Евдокия, глядя в окно на багровеющий закат, продолжала свой неторопливый рассказ. Дед в войну погиб, а бабушка умерла, когда я была еще совсем маленькой. Это со стороны мамы, а родители отца на Дальнем Востоке живут. Про опеку они ничего не говорили, хотя на похороны бабушка прилетала. На меня тетя Лида опеку оформила, она мне как вторая мама была и раньше, а после смерти родителей стала совсем родной. Живет на соседней улице, у нее муж и дочь Лена. Она меня на 2 года младше, Ленка-то, мы с ней как сестры были, старшая и младшая. Закончила пединститут, в Пензе в школе преподает, замуж вышла, родить уже успела. А тетя Лида за домом моим все это время приглядывала, да и я заглядывала, надо же было Мухтара подкармливать. Это у нас раньше собака была, потом умерла, и я уже Тимку завела. После школы 3 года отучилась в совхозе-техникуме, получила профессию животновода, вернулась в Куракино, в отчий дом, а работать в колхоз пошла на птицеферму. Куры, гуси. Такая вот у меня пернатая семья еще одна теперь. А продолжать учиться не думали, высшее образование получить? Тетя Лида тоже предлагала мне в сельхозинститут пойти, а мне и 3 лет в совхозе-техникуме хватило. Да зачем мне высшее образование? Я же не собираюсь академиком становиться. И так вот бригадир на птицеферме, чего еще желать-то? Да уж, привык человек довольствоваться малым, что ж теперь, кто-то и правда в академике стремится, или продвинуться по партийной линии, а кому-то хватает должности бригадира на птицеферме. А я не жалуюсь, словно прочитав мои мысли, продолжила Евдокия. У меня и телевизор вон есть, и холодильник, и машинка стиральная, куры. Свиней не держу и корову тоже. Возни с ними много. Я мясо и молоко у соседей по хорошей цене беру, да вон и тетка подкидывает. Мне-то одной много и не надо. Теперь вот меня еще кормить придется. Ничего страшного, колхоз на вас средства выделил, улыбнулась она и тут же сменила тему. А вы что заканчивали? Саратовский медицинский институт. Это вы вместо Анны Петровны, значит, хорошая женщина и специалист неплохой. Жаль, что она уезжает, сказала она и тут же торопливо добавила. Но вы, как наш председатель говорит, тоже врач, хоть и молодой, но талантливый. Ну, это он слегка преувеличивает, скромно улыбнулся я. И в этот момент раздается дежурный, какой-то беззлобный лай Тимки, а Рыжик тут же запрыгивает на подоконник. Евдокия, ты дома? Слышится снаружи почему-то знакомый голос. Оказывается, пришла едва не овдовевшая Алевтина, которая с порога вывалила на хозяйку дома новость о том, как я спас ее благоверного от неминуемой смерти, и в качестве благодарности принесла здоровый шмат домашнего сала, завернутого в плотную крафтовую бумагу, в которую продавщицы в магазинах обычно заворачивают не только продукты, но и, к примеру, одежду.